больше находиться здесь!» Тяжелый кубок впечатался в стену, отлетел, рассыпая веером алые винные капли. «Я не хочу!» Следом полетело блюдо, тяжелое, неудобное для швыряния, и оттого грохнулось оно тут же на ковер, забрызгав подол Лискиного платья жиром да вялыми луковыми колечками. Это обстоятельство вызвало новую вспышку гнева, за которой последовали визг, топанье ногами, слезы и обвинения. Никита слушал, рассеянно ковыряясь в тарелке и думая о том, что когда Луиза уберется из поместья, жить станет легче. Давным-давно следовало отослать ее, подарить колье, браслет или просто кошелек поувесистей, да и забыть. «Я поверила тебе. Я отдала самое дорогое, что имела. Свою честь!» Плюхнувшись на стул, Луиза принялась нервно обмахиваться веером. Белые перья гоняли воздух. Пламя свечей то приседало, то подымалось. Тянулось к оголенным, посыпанным мукой плечам. Скользило, гладило, изучало неровности кожи. Черные пятна мушек, каковых сегодня было особенно много. Честь ты отдала своему мужу. Он был хорошим человеком, не чета тебе. Я надеялась, что ты образумишься. Луиза закатила глаза, готовясь упасть в обморок, но потом, видимо, передумала. Я верила. Я молила Господа, чтобы он не спаслал покой на душу твою, чтобы очистил разум твой, чтобы... «Спасибо. У твоих ног мог бы быть весь мир. Париж, Лондон, Венеция. Только подумай, чего бы ты добился, если бы...» «Если бы не начал показывать чудеса кучки разряженных глупцов, тех, кто жаждет поглазеть на чудо, стать потехой, это ты предлагаешь, посмешищем?» «О да, бородатая баба, карлик кривобокий, волохатый человек». И я, Ник Мэджган, еще один уродец. Мне надоело. Надоело? Когда? И почему сама мысль о вещи столь обыкновенной вызывает омерзение? Память. Проклятый Брюс, забравший его память. Что было в прошлом? Ты ничтожество. Луиза поднялась. Трусливое ничтожество. «О, да, ты проведешь остаток жизни, сидя за книгами, пытаясь найти неизвестно что. Ты и сдохнешь в поиске. Ты никого не любишь, говоришь. Уродец, ты и есть уродец!» Подхватив юбки, она выбежала из комнаты. «Ну да, пускай. К тому все шло». Никита поднялся, аккуратно сложил салфетку и, подняв с пола кубок, поставил его на стол. Беспорядок ему претил, а разговор как не хотелось, но заставил задуматься. Уродец, неспособный любить, так разве сама Луиза способна? Разве что себя. Жестокое, капризное существо. Ну а Никита, Брюс называл его рациональным, разумным, высшая похвала. Пожалуй, впервые за очень долгое время Никита с приязнью вспомнил о тех давних временах, когда он еще не был Мэджганом, да и вообще никем не был. Так, глупым мальчонкой с пустыми мечтами и глупыми надеждами. Благодаря им, да еще, может быть, врожденному упрямству, он и держался. Сводило судорогой пальцы, разливались чернильные моря, скрывая все Микиткой написанное. И хмурый Остап снова тянулся к розгам. Болели спина, плечи, колени, стертые от долгого стояния в углу. Драло сушью горло, вертелись в голове латинские глаголы, каковые Микитка всю ночь повторял вслух, как Остапом велено. Дрожала в ужасе душа, когда трясущиеся руки чертили первую пентаграмму. И рядом уже не Остап, а Брюс, но столь же строг, нетерпим к ошибкам, падок на порку, либо лучше порка, чем десятый час кряду перерисовывать мелкие индийские письмена. Бывали моменты, когда Микитке хотелось одного — сбежать из Сухаревой башни. И он, свернувшись в клубок, грыз пальцы, болью притупляя слезы, и думал о том, что перетерпит, вырастет, сможет. Смог, чего-то досмог. Не колдун, но алхимик, который суть ученый, познающий свыше дозволенного. Дитя любопытной Евы, вновь не сумевшая устоять перед заманчивым шепотом змея. Или сумел, может, с того и ушел из Сухаревой башни, чтобы не мараться. Что же с памятью, с головой, отчего встают перед глазами картины отрывочные, друг с другом не связанные? Вот черная книга. Хрупкие листы, старая кожа, тонкая такая, что страшно прикоснуться. Выцветшие чернила, бурые, точно кровью человечьей книга писалась. Запах ила, явный и резкий танец символов. Брюс все силился прочесть, кое-что получалось, и тогда книга убиралась в тайник, а в комнатах на верхних этажах башни начиналось иное действо. Разжигали анатор, сыпали в пламя травяные смеси, лили снадобья, вонь от которых порой аж на улицу выкатывала, заставляя народец пугливо шарахаться да креститься, чертили пентаграммы, порой на бумаге, порой на полу. «Истинная ценность знания в его обладании, мальчик мой», — говорил Брюс, склонившись над бумажным листом, наполовину уже покрытым мелким почерком. «Вроде и понятным, а попробуй прочесть, бессмыслица выходит. Сторожит Брюс тайны свои, бережет от взглядов чужих, хоть и не чужой ему Никита. Когда это было?» И было ли? Сей мир живет непостоянством. Он лжив и изменчив. Поманит любовью, а спустя годы обернет ее скукой, одарит богатством, чтобы тут же и отобрать его, либо же поработить им. Даст иллюзию славности рода, и тут же род сотрет с лица земли. Лишь знание постоянно. Лишь в нем сила твоя. Ты умрешь, и знание уйдет вместе с тобой, воскликнул Никита, обуреваемый не злостью, а желанием доказать Брюсу его неправоту. А тот, отложив перо, ответил: если умру, то да, если. Яков Брюс был одержим. Яков Брюс называл Никиту глупцом, который вместо того, чтобы сделать шаг вперед, бежит назад в страхе перед неведомым, что свойственно черни, а не алхимику. Яков Брюс был разочарован, и... А дальше обрыв, пустота, кряжистый, оплывший силуэт Сухаревой башни, неведомого сторожа, что запер от Никиты его же память, и ощущение свободы. Сбежал ли он? Или Брюс выгнал? Что случилось дальше? Откуда взялись города, люди, мелькавшие во снах? Откуда ощущение брезгливости и тоски? Или собственного превосходства над толпой? И что за тень стоит по левую руку, безлика и недвижима, но постоянно? Она не Брюс и не Остап. Но кто-то, кому ведомо прошлое, тоскливо, пусто, ветер за окном, зима. Сбежать из одной тюрьмы в другую, кажется, он снова потерял дорогу и почудилось. Сквозь притихший вдруг вой ветра слышится нежный и такой знакомый смех. «Егор, позвал Никита, и когда из боковой дверцы показалась заспанная рожа мужика, поманил к себе, приложил палец к губам и шепотом спросил: «Слышишь?» «Чего?» «Смеется кто-то. Женщина». Егор повел плечами, вздохнул, точно сетуя на Никитову глупость, и мягко, как ребенку, ответил: «Помилуйте, барин, ветер чудится». «Нет, не чудится. Вот же и голос ее тонкий, едва-едва различимый, вплетается в косы метели, зовет: «Микитка, иди ко мне! Микитка!» «Почивать бы пошли, барин!» Егор поежился и зевнул. «Ветер это!» «Завтра, да, завтра, чтоб с утра самого сани заложил. Поедем в... Я покажу, куда». «Нет, не к озеру, а дальше, туда, где вырывается из водяной глади тонкая жила ручья, где поднимается она к занесенной снегом роще березовой, а потом к полю, что по лету колосится живым золотом, и дальше к высокому забору, к дому». Да, он хотел вернуться, домой хотел. И уже завтра. Ветер ударил в стекло колючим снегом, и снова послышалось: «Иди, иди, Микитка!» «Придет, придет».